какую задницу угодила страна, Америка осознала далеко не сразу, но осознав, впала в настоящий ужас. Инфляция мгновенно показала свое истинное лицо удорожанием товаров на десятки процентов. Такого американцы не могли припомнить даже в худшие годы. Население принялось лихорадочно опустошать свои счета, естественно те, у кого еще хоть что-то на них было, искупать все, что только можно. Фондовые индексы стремительно покатились вниз, кредитные рынки и банки пребывали в ступоре, прекратив выдачу кредитов и закручивая гайки по уже выданным, стремясь вытащить деньги откуда только можно. ФРС принялось неистово печатать деньги, кредитуя правительство, пытающееся заткнуть множащиеся не по дням, а по часам дыры в бюджете и хоть как-то поддержать стремительно нищающее население. Это еще больше подстегнуло инфляцию. Очень быстро, поняв, куда все катится, в стране было введено чрезвычайное положение, комендантский час, развернут призыв годных к военной службе граждан, введены цензура, тотальный контроль и регулирование в экономике и торговле. Началось жесткое преследование определенных этнических групп и инакомыслящих. Однако это вовсе не помешало некоторым штатам поднять вопрос о выходе из Союза. В общем, в стране творился форменный бедлам, и как из всего этого выходить, было совершенно непонятно. Хуже того, ненормально экипировать армию, сообразно возникшим потребностям, не организовать карантин и лечение перекинувшейся на страну, вопреки всем мерам болезни, в условиях изоляции и прекращения внешних поставок, оказалось почти невыполнимой задачей в рамках святого, свободного рынка. Со страшным скрипом, потом и кровью, Америка начала медленно разворачивать свое неповоротливое, заплывшее жиром тело к директивной, плановой экономике и распределению резко усохших ресурсов. Но всех этих тонкостей Диего Гарсия, конечно же, не знал, кроме некоторых, последних и жизнеутверждающих сводок мексиканского информбюро. Десант политтехнологов из-за океана, из самой империи, поставил это дело на научную основу, и в мексиканском обществе не снижалась ни на миг вера в то, за кем окажется в конце концов победа. А к потерям они были привычны, лишь бы утереть нос Янки. «Диева, давай в медсанбат, ты явно подхватил эту заразу». Глянув на напарника, распорядился второй номер расчета. «Там русские какой-то хитрый аппарат привезли, говорят, совсем безнадежных может лечить. Только один из трех смогли сквозь американские кордоны протащить. Очередь уже на несколько дней, но для военных приоритет. Давай, не строй из себя героя, скоро кровью харкать начнешь, не помогают лекарства». Как назло, Диева скрутил новый приступ жесточайшего кашля, после которого он и вправду на руках обнаружил брызги крови. Тяжело кивнув и закинувшись новой порцией таблеток, запив их щедрой порцией воды, которая в осажденном, многомиллионном городе, тоже становилась все более и более дефицитной, молча побрел в сторону вожделенного медсанбата. На разговоры уже не было сил, да и они вызывали у него сильный кашель. Где-то рядом рванул очередной снаряд дальнобойной артиллерии. В последнее время американцы заметно сократили тот ливень из снарядов, которым они поначалу гвоздили мексиканские позиции. Начал сказываться дефицит и скудные возможности промышленности, и это радовало. Полгорода и так лежало в руинах, а это был совсем не маленький мегаполис, промышленное сердце страны, Монтерей, самая южная точка, куда смогла дойти американская армия, если не считать остатков морской пехоты, все еще отбивающейся в приморском Веракрусе. Американцы как могли, поддерживали свой десант с воздуха, но серьезных подкреплений доставить туда уже не могли. Окрестности жестко контролировались москитным флотом мексиканцев, их же ПВО и беспилотной авиацией. Каждый конвой стоил неимоверных затрат и потерь. «Что ответим, внук?» — задал вопрос король Венедии Михаилы. «Мы готовы, начинайте». Пожимаю плечами. С начала восстания в Германии прошло уже добрых полгода, и мир с тех пор разительно изменился. Половина Западной Европы лежала в руинах. Объединенные войска европейских стран, Венедии и России добивали последние очаги исламского сопротивления на континенте. Сопротивление, несмотря на свою уже очевидную обреченность, оказалось на удивление упорным и стоило нам совсем недешево. От отчаяния исламские террористы смогли подорвать одну из атомных электростанций во Франции, вызвав серьезное заражение округи. Это была не полноценная атомная бомба, но что-то похожее. Они смогли перегрузить атомный реактор, перекрыв в него подачу воды. Примитивно, но действенно. Плюс несколько химических заводов, взорванных при отступлении. В Европе, к тому времени, мусульман готовы были убивать, чуть ли не голыми руками, до того они отметились своими жестокостями и массовыми насилиями. Расправы над мирным населением, оказавшимся на подконтрольной им территории, по мере ухудшения их положения, только усиливались и ужесточались. Фанатики уже не надеялись выжить и творили откровенный геноцид христианского и прочего, немусульманского населения, а заодно, пытаясь таким образом мобилизовать неприсоединившихся к восстанию единоверцев, стращая расправами за содеянное исламистами. Потери среди гражданского населения, как от чисто военных действий, так и геноцида, исчислялись миллионами. А тут еще вспышка неизвестного вируса в Китае, при почти полном отсутствии квалифицированной медицинской помощи. Потери стали исчисляться уже на десятки миллионов. Вирус косил без разбора. Особенно доставалось детям и старикам. Летальность в отдельных случаях превышала 10%. Болезнь передавалась легко, воздушно-капельным путем и проявляла себя как простуда, сопровождаемая кашлем, поражая прежде всего легкие и прочие дыхательные пути. В болезнь за короткое время оказался погружен весь мир. Но особо, конечно же, досталось Китаю, где болезнь вспыхнула изначально. Что наши, что китайские эксперты однозначно заявляли в искусственном происхождении вируса. Кто был его распространителем, особых разночтений тоже не вышло. По странному стечению обстоятельств, на Америке эта болезнь сказалась слабее всего, и препараты от нее там оказались в распоряжении медиков, как-то очень уж быстро и оказались необычайно эффективными, в отличие от прочих, за исключением уни. Наши лекарства оказались лишь вдвое менее эффективны, нежели американские, но зато у нас были аппараты электромагнитной диагностики и волнового лечения, справлявшиеся с любой заразой подобного вида за 2-3 коротких применения. Та самая медицина, от которой усиленно отбрыкивалась медицина официальная, ни в какую не желавшая признавать новых открытий в физике волнового лечения, так как в большинстве не могли объяснить его. У наших разработчиков с теорией тоже были проблемы, но самое главное, их аппараты работали. А то, что они были не до конца теоретически описаны, нас мало заботило. Главное, работали. А уж почему, пусть теоретики голову ломают, авось, когда и докопаются до глубинной сути физики волнового воздействия на живую материю. К моменту кризиса, все наши лечебные учреждения уже обладали такими аппаратами и вовсю работали на экспорт. Тем, кто хотел покупать. Кто ж виноват, что западная страховая медицина, на корню повязанная с фарм, компаниями, всеми фибрами и жабрами противилась внедрению данных аппаратов. Слишком дешево и эффективно. Как зарабатывать на болящих? Потери, конечно, были и у нас, в особо запущенных случаях. Но в целом, удалось удержать планку в районе 0,5% от заболевших. В самих США, смертность достигала 1%, или даже выше. Точной статистики оттуда мы не имели. Тоже неплохо, особенно, если учесть среднюю смертность по миру в районе 10%, плюс последствия, даже для выздоровевших. Естественно, не обошлось без взаимных обвинений. Американцы винили нас и китайцев, упирая на то, что в унии от новой заразы низкая смертность. Мы Америку, так как у них был явный мотив. Китай, под шумок проблем в Америке и собственных проблем в экономике, давно лихорадивших экспортных рынков, с началом восстания в Европе, они накрылись медным тазом, а в остальном мире, китайцев сильно теснила уния с сателлитами, решили провести маленькую, но очень победоносную войну, вернув, наконец, в родную гавань Тайвань, а еще, настукав мусульманам в Малайзии и Индонезии, особенно в первой, составлявшей Китаю серьезную конкуренцию на рынках электроники и имевшую большую китайскую диаспору, подвергшуюся нападкам мусульман, правивших в стране. Тайвань китайцы все-таки отжали, решившись на десант, когда Америка лишилась в войне с Мексикой сразу 5 авианосцев. Азиатские союзники заокеанского гегемона не посмели помешать Китаю захватить мятежную провинцию. Правда, при этом проигравшая сторона позаботилась, чтобы в руки победителя не попала передовая микроэлектронная промышленность острова. Ключевые заводы были уничтожены. Но сам факт захвата острова, не сильно, к слову, сопротивлявшегося этому захвату, вызвал в Поднебесной настоящую эйфорию, перебившую трагедию страшной болезни. Тем более Россия уже помогала с новыми аппаратами и было ясно, болезнь вскоре будет задушена. Проблемы в остальном мире проходили фоном, оставаясь на периферии, по сравнению с тем, что творилось в ключевых местах планеты. Там тоже хватало своих войн и внезапно вспыхнувших конфликтов. Но они не могли изменить главного. Расклады в мире окончательно поменялись. Теперь все яснее, в мире поднимался новый гегемон неторопливо, но верно, подминавший под себя и в свою орбиту все новые и новые страны. И это было главной проблемой для западных кукловодов, ясно понявших, что теряют свою власть. Европейские элиты, как старые, кто еще сохранил хоть какое-то влияние, что новые, поднявшиеся на вспыхнувших беспорядках и вовсю гнобившие старых заправителей, в чем мы их всячески поддерживали, пошли на принципиальное и полное сближение с нами, а если быть точнее, в неявный вассалитет. Деваться Европе, после всего в ней произошедшего и творящегося за океаном, было откровенно некуда. Полуразрушенная экономика, рухнувшая валюта, дефицит всего и прежде всего ресурсов, которых у нас было завались, как и рынков, на которых они только и могли себе что-то заработать, для безбедной, пока еще только так, о роскоши речи вообще не шло, жизни. Плюс наши войска на их территории, которые только и помогли им не впасть в совершеннейшую нищету, относительно быстро отбив земли у бесчинствующих отрядов мусульманских экстремистов. Америка, в лице своих теневых и явных заправил, естественно, все хотела вернуть вспять, обвинив Унию во вмешательстве во внутренние дела Альянса, интервенции и оккупации Европы. Требование было предельно жестким, какое только было возможно в данных условиях, откатить все назад, на докризисный уровень, в противном случае, Америка угрожала нанести ядерный удар. Резко зазвонил телефон, нажал кнопку на громкую связь. Заслонки на шахтах американских ракет открываются, подводные лодки всплывают на глубину пуска. Предвкушающе улыбаюсь и отбиваю пальцами ритм по подлокотнику кресла. Глава 33. Переполюсовка. Обстановка в Ахинском соборе царила торжественная и приподнятая. В храм набилась целая толпа народа, чтобы поприсутствовать на этом знаковом событии. Германия снова провозглашалась королевством, и ее новым королем становился старейший представитель династии Никлотингов Михаил и королевством, но не империей. Пока из земель бывшей ФРГ в королевство не вошла Бавария, вымучивающая себе независимость. Дело оказалось непростым, но баварцы, худо-бедно, пока справлялись, а вот у швабов не задалось. Мигрантская диаспора там оказалась гораздо больше и крепче, плюс помощь единоверцев из соседней Франции. Не помогла даже помощь швейцарцев, поначалу неплохо себя показавших. Но как оказалось, они замахнулись на слишком многое, да и сами были атакованы из Франции, а потому вынужденно отступили. Оказавшись в относительной изоляции, швабы решили особо не выделываться, тем более что в остальной Германии у новой власти, поддержанной со стороны Унии, дела шли куда как веселее. Исламистов уверенно давили на всех фронтах. В общем, они решили вернуться в родную гавань. Однако очищение Германии от инокультурных захватчиков было отнюдь не окончанием проблем. Четверть страны лежала в руинах. Гражданская война далась стране отнюдь нелегко и совсем не дешево. Хуже того, встала львиная часть производств. В упадке находилось сельское хозяйство, и над страной совсем непризрачно висела угроза голода. Германия то и раньше не вполне себя обеспечивала продовольствием, а многие производства, связанные с пищевой промышленностью, критически зависели от внешних поставок разных компонентов, естественно, прервавшихся в творившемся хаосе. В прежние годы продовольствие можно было бы купить на внешних рынках. Но, вот загвоздка, евро упал ниже плинтуса и был мало кому интересен, утратив свою покупательскую способность и статус мировой резервной валюты. А с приобретением оставшихся на плаву валют были известные проблемы. Плюс долги, наделанные в ходе войны и продолжающиеся увеличиваться при неясных перспективах их возврата. Основным кредитором Германии, ожидаемо, выступила Уния, не только сохранившая статус своей валюты, но и укрепившая ее, сделав самой твердой и желаемой в мире. Войны счастливо обошли страны Унии стороной. Более того, она еще и смогла серьезно на них заработать, как и на лечении внезапно вспыхнувшей вирусной пандемии, унесшей сотни миллионов жизней, как подсчитали потом, когда были подведены итоги. Виновником распространения вируса, по консенсусному мнению двух новых великих держав Китая и России, были США, пытавшиеся создать противникам проблемы и не дать использовать возникший по всей планете хаос в своих целях. Китай, по итогу, потерял более 5% своего населения. В основном, в старших возрастных группах и по большому счету отделался пусть и нелегким, но испугом. Чуть менее 100 миллионов, на 1,4 миллиарда населения, Было что слону дробина. Больно, неприятно, но ладно. Сама Уния потеряла менее 0,5% своего населения от данного вируса. И если бы не африканские королевства, по которым он прошелся сильнее, процент был бы еще ниже. Сказалось широкое распространение аппаратов волновой диагностики и лечения. Вообще, эти приборы в своем разнообразии оказались просто золотым дном медицины, диагностируя и леча просто невероятную прорву разнообразных болезней и недугов, вплоть до генетических дефектов, что еще изучалось. Но результат, население у ней было самым здоровым по признанию всех международных организаций здравоохранения. Еще бы, ежегодная диагностика и бесплатное лечение, могло ли быть иначе? К слову, в США, смертность от вируса, насколько нам была доступна статистика, с чем были большие проблемы, после рокового решения Трампа, оказалось в районе 2%. Население там, в массе было предварительно привито, перед самой вспышкой болезни в Китае. Из всех химических препаратов от данного вируса, американский, оказался самым эффективным по итогу. Но, что-то далеко унесло мои мысли от происходящего в соборе. Дед, наконец, получил то, о чем так страстно и долго мечтал, германскую корону. Ох и тяжелыми же оказались переговоры с немцами. Торговались как евреи. Саму-то идею установления в стране монархии они приняли достаточно легко. С их прагматичным взглядом на реальность, это было наилучшим выходом из создавшейся задницы, куда угодила страна. Огромные долги, дефицит всего, разваленная промышленность, отсутствие доступа к рынкам, чтобы хоть как-то заработать на то же сырье и энергию, с которыми была проблема. Первоначально, Михаилу и предлагалось передать корону с функциями германского президента, выполнявшего скорее роль свадебного генерала, чьей обязанностью были скорее представительские функции, нежели реальная власть. С таким не согласились уже мы. Пришлось немного помариновать германцев, подержать их в тисках дефицита всего и вся, прежде чем наши сторонники продавили наконец будущему королю те же права, которыми он обладал в Венедии. Прошедший референдум с уверенным перевесом подтвердил данное решение. Будущий король достаточно убедительно выступил перед народом, обещав всячески блюсти его интересы, не хуже, чем в Венедии, и не давать воли всяким проходимцам и краснобаям политиканам. После засилья последних, народ относился к выборным чиновникам с известным подозрением, и в то же время прекрасно видел пример Венедии. Это был, наверное, уникальный случай в истории, когда короновали столетнего монарха. Именно столько Михаилу и исполнилось в 2020 году. Выглядел дед, благодаря передовой медицине космического уровня, бодрячком. Во всяком случае, глядя на него, можно было ожидать достаточно продолжительного правления. Самым же главным событием, случившимся в 2020-м, стала попытка ядерного удара Америки по нам. Чувствуя, как у них из рук уплывает власть и влияние в мире, хозяева Запада решили сыграть ва-банк, устроив всемирный хаос и смешав все карты, чтобы потом, в мутной воде, попытаться что-то восстановить себе, но просчитались. Мы это ожидали и подготовились. Как только крышки над шахтами межконтинентальных баллистических ракет открылись, наши аппараты, постоянно дежурившие на орбите, стали формировать над ними плазменные облака. Пройти их ни одна из ракет не смогла. Часть развалилась на стартовой траектории, часть взорвалась, вызвав заражение окружающей территории. Взлетевшие бомбардировщики были перехвачены нашими космическими перехватчиками и также уничтожены. Подводные лодки, несшие большое количество ракет, постоянно отслеживались в океанах, и часть также была перехвачена подводными роботами, постоянно следовавшими за ними. Часть, что успела произвести пуски, также, но несколько позже, получили свои торпеды, сброшенные с космолетов, а ракеты перехвачены в стратосфере. Но, совсем уж легко, нам отделаться не получилось. Если с обычными и давно устаревшими носителями ядерного оружия мы разобрались достаточно легко, то вот американские космолеты, которые у них также были, единственно, не в таком большом количестве, как у нас, заставили помучиться с перехватами, но тоже справились, хоть и не без потерь. Несколько ракет все-таки долетело до России, где уже было перехвачено местное ПВО, и хоть разрушений на Земле почти удалось избежать, то вот с радиационным заражением нам еще довольно долго предстояло мучиться, прежде всего атмосферным. То, что Америка получила на поверхности, это стало хорошим им уроком. Впрочем, у нас имелись технологии очистки и от такой гадости, просто в масштабах всей Земли, Это должно было потребовать некоторого времени. Что самое примечательное, мы не стали отвечать Америке своим ядерным ударом. Этого не потребовалось. Она и без того отгребла по полной. Хватило того, что сотворили с их инфраструктурой наши ВКС и их собственные ядерные ракеты. К некоторому нашему облегчению, космовойна прошла почти незамеченной человечеством. Американцы также не афишировали у себя наличие таких космических технологий. Наверняка берегли на будущее, надеясь поставить себя на уровень богов в будущем, разгромленном и одичавшем мире. Во всяком случае, немногочисленные пленные из их верхушки показывали именно это. Что еще интересно, образцы прорывной медицины в их арсенале тоже имелись. Я бы сильно удивился, не будь это так. Хорошо, что всего этого, особенно оружия и космолетов, у них было совсем немного, и планы на все это были довольно приземленные. В наши планы тоже все еще не входило широкое обнародование факта наличия у нас таких технологий и оружия, но по другим причинам. Слухи, конечно же, шли, но их к делу не привяжешь. С ликвидацией Америки как полюса силы еще ничего не закончилось. Был еще Китай. Главное, Америка начала после произошедшего стремительно разваливаться. Взрыв большого количества ядерных зарядов на ее территории не прошел бесследно. Страну, особенно Запад, накрыла серия мощных землетрясений, которым еще и мы малость помогли. Наши ВКС, пройдя над Америкой частой гребенкой, разорвали сети нефти и газопроводов страны, кучу мостов и линий электропередач, превратив страну в серьезно изолированные островки, оказавшиеся, как бы сами по себе, просто мечта изоляциониста, чем те не преминули воспользоваться. Фронт в Мексике мгновенно развалился без серьезной подпитки с севера. Желания воевать в таких сложных условиях у многих американцев не было и раньше, а уж теперь он пропал и вовсе. Но, чтобы мексиканцы слишком не наглели с захватами, им прекратили масштабные поставки оружия. В будущем предполагалось прирезать к Мексике часть Техаса, почти все Нью-Мексико, Южную Аризону и половину Калифорнии, территории, где преобладало мексиканское население. Сами мы хапнули себе Аляску и Гавайи в качестве военного трофея. Дальше решили не лезть в эту мультикультурную клоаку. У нас и без того хватало забот по планете. Единственное, высадили десант в районе нескольких подземных городов американской элиты в скалистых горах на западе и в Аппалачах на востоке. С этими горными крепостями пришлось несколько помучиться. Благо, хоть они находились в некоторой изоляции от мира и нам не сильно мешали. Да и как бы они смогли, если в небе и космосе господствовали наши ВКС? Было интересно, откуда у самих американцев они взялись в таком количестве, и где они еще обретаются в Солнечной системе. А они там наверняка были. Этим все еще занимались военные. Наша звездная система была слишком велика, хозяйственная деятельность минимальна, к тому же, мы, как могли, шифровались. Наверняка и они поступали так же. В Европе прочно встали наши экспедиционные корпуса, после подавления мусульманских экстремистов. Продолжались бои в Турции. С последними мы закусились всерьез. С ее территории ведь также наносился ядерный удар американскими стратегами. Да и сама страна активно участвовала в замесе в Европе. Более того, набралась наглости отжать у Греции несколько ближайших островов, где существовали многолюдные мигрантские лагеря. Те очень вовремя захватили на них власть и попросили защиты у Турции. Лучшего случая, чтобы решить застарелую проблему с проливами и в очередной раз вырвать ядовитые зубы у старого врага, было не придумать. Операция оказалась нелегкой, все-таки Турция располагала полумиллионной армией и могла легко ее удвоить резервистами, а при большой нужде и учетверить, хватило бы оружия. Но против имперской России этого в очередной раз оказалось недостаточно. Но сопротивлялись турки яростно, сказывалась религиозная и шовинистическая накачка. Вот только оказавшись в изоляции, без поддержки старшего брата из-за океана, они были обречены. В процессе к разделу Турции подключились еще Сирия, Болгария, Грузия, Армения и, естественно, курды. В наши планы не входило наличие на юге такого мощного образования, которым являлась Турция, вечно носившаяся с идеей Великого Турана, подо что постоянно мутила воду в наших и среднеазиатских тюркоязычных республиках. Раздел и будущее переваривание турецкого наследства виделся мне самой большой проблемой. Прежде всего, из-за Стамбула, многомиллионного мегаполиса, населенного турками. Еще одной головной болью являлась Британия, которую также пришлось оккупировать. позволить вновь укрепиться там прежним элитам, являвшимся едва ли не главными противниками России, я не собирался. Устроить чистки местным лордам было необходимо, что нами открыто декларировалось населению Британских островов, подо что мы даже встретили с их стороны серьезное понимание. Местные сами не сильно любили, это если мягко, свою элиту и были не прочь ее ликвидировать чужими руками. В своих политиков большинство из них совершенно не верило, справедливо подозревая, что те находятся у лордов и прочих толстосумов на коротком поводке. Ядерные же удары, в которых Британия также приняла участие, дали нам хороший повод. Да и крупные контингенты уже стояли во Франции, Германии и Бенилюксе, оттуда до островов было рукой подать. В одиночку, даже с имеющимися американскими контингентами, они недолго сопротивлялись. Британцам мы открыто объявили, что не собираемся их вечно оккупировать, но их правящую династию и всю аристократическую и финансовую верхушку собираемся сносить полностью, и это не обсуждается. В этом мы среди простых британцев встретили даже массу сторонников. Кто бы мог подумать, как горячо народ любит свою аристократию и толстосумов. Похожие вопросы были заданы народам и нескольких других монархий, вроде бельгийской, нидерландской, скандинавских и испанской. Как их монархи относились к массовому завозу мигрантов в их страны, гендерному мракобесию и прочим художествам глобалистов. С позиции силы, мы могли диктовать в Европе свою волю очень многим. По итогу, почти все страны решили отказаться от своих династий, что подтвердили референдумы. Монархи, предающие свой народ, особенно когда наши СМИ, четко и выпукло, с фактами, продемонстрировали это всем народам, оказались никому не нужны. По факту, в Европе творилась форменная революция с полным переформатированием. Страны беспощадно избавлялись от старого наследия, рассаживая по тюрьмам старых политиков и общественных деятелей, кто завел их страны в нынешнее состояние. Конфисковывалось в пользу государства имущество замаранных толстосумов. Да и просто, в условиях экономического хаоса, альтернативы национализации предприятий и банков зачастую просто не было. Коммунисты были просто в экстазе от этих экспроприаций и обобществлений капиталистического имущества и установлением плановых начал в экономике. По-другому, в сложившихся условиях, зачастую, было просто не восстановить порушенную экономику и связи. Естественно, национализации коснулись не всей вообще капиталистической собственности, а только крупных и базовых отраслей. Мелкий и средний бизнес был выгоднее и эффективнее в частных руках. Мы с дедом просто не вылезали с экранов телевизоров, постоянно проводя пресс-конференции, общаясь с народами Европы, отвечая на вопросы и всячески пиаря себя, что было не слишком трудно, но довольно утомительно. Популярность династии взлетела до небес. Мы и раньше то были достаточно популярны в Европе, среди населения, с не слишком промытыми мозгами, а уж теперь, когда были сняты барьеры с европейской цензурой и заранее предвзятым отношением к нам СМИ, наш имидж заиграл совсем новыми красками. К тому же, за нами был ореол победителей и спасителей от вируса, а Европа всегда преклонялась перед сильными. В результате, у нас серьезно приросло в количестве корон. Слава и прагматичный расчет сыграли свою роль. Последние, особенно сильно в условиях послевоенной разрухи, массовой безработицы и всеобщего дефицита, поразившего Европу. Первыми, как ни странно, подсуетились македонцы, почти не пострадавшие в европейском замесе, но имеющие весомый процент мусульманского населения. За ними резко захотели себе царя болгары. Греки, давно мечтавшие о Константинополе, поняв, что он проплывает мимо, и прекрасно видевшие, кто им вернул острова, и мечтавшие о дополнительных приращениях на континенте, также резко захотели себе царя из никлотингов. Кипр ради объединения острова с отбитой нами Турицакой частью также возжелал монархии. Грузия, с которой давно шли переговоры, однозначно высказалась за, тем более что к этой короне полагалось присоединение Абхазии, Южной Осетии, Карской области и еще рады территории отбитых у турок. А вот Армении отказали, хоть и вернули им Арарат. Но идти дальше, в их безмерных притязаниях на Великую Армению, мы сочли излишним, тем более эта территория уже давно, по факту, являлась Великим Курдистаном, и влезать лично в этот межнациональный замес у меня не было никакого желания. Там у самих курдов хватало внутренних противоречий, чтобы еще влезать с армянскими. Удивили чехи, решившие провозгласить себя королевством и пригласившие к себе на трон Винницкого короля. Там не скрывали своего прагматического подхода, через династические связи, присосаться к огромному имперскому рынку и его дешевым ресурсам. Глядя на соседей, того же захотели словаки, неплохо чувствовавшие себя и без монарха, давно имея крупные квоты на имперском рынке и прочие льготы. В свете последних тенденций, можно было неплохо так пролететь, чего им точно не хотелось. Боснийские сербы срочно захотели себе короля из Никлотингов. Внезапно, глядя на них, того же захотели и боснийские хорваты, а за ними, скорее вынужденно, дабы не стать париями, прислала своих ходоков и мусульманская община башняков. Тут уж и Югославия не смогла остаться в стороне. Глядя на соседей вокруг, о том же заговорили в Венгрии, Хорватии, Словении и Румынии. Остаться в стороне от нарождающегося огромного имперского союза было чревато большими потерями. Эти небольшие европейские страны никогда не были самостоятельны и в новых реалиях оставаться на особицу значило поиметь в будущем массу проблем со все тем же исходом, присоединение к большому союзу стран под скипетром Никлотингов, только без полагающихся преференций, особенно политикам, которые приведут свои страны в лоно растущей империи. Поспешить со своими решениями политиков дополнительно подстегнуло решение целого пула среднеазиатских стран снова войти в Российскую империю. В регионе сложилась интересная ситуация. Чуть не половина трудоспособного населения трудилась в империи по трудовым контрактам. С ней же сохранялись основные торговые и культурные связи. Все страны сохраняли подчеркнуто светский характер, не давая поднять голову исламистскому движению, хоть и с переменным успехом. Тщательно давили русофобию, ибо последнее было крайне чревато нехорошими последствиями для политиков, вплоть до физических неприятностей. Империя в этом вопросе была предельно жесткой, не останавливаясь перед физическим устранением русофобов. Последние, естественно, руками местных конкурентов, всегда готовых свалить другого, чтобы взобраться на высокую должность. Имперский крупный бизнес имел в Средней Азии полный карт-бланш, как раньше, англосаксонский, постепенно вытесненный из региона. Но при этом мы тщательно закрывали глаза на местное байство и коррупцию. Главное, чтобы она не сказывалась на нашем бизнесе и русофобии. Это была долговременная стратегия игры на контрасте. Люди ведь не слепые, видели, как оно в империи и как у них. В нужный момент наши люди подняли тему воссоединения республик с бывшей метрополией. В моем окружении не все разделяли это мое стремление воссоединить с Россией отпавшие окраины, но не сильно препятствовали. Тем более, что на фоне прочих успехов и эйфории последнего победоносного конфликта, даже несогласные, приняли эту идею благосклонно. Империя была уже вполне в состоянии переварить данный регион. Правда, о мыслях о предстоящих чистках там и культурном переформатировании мне иногда становилось дурно. Та еще предстояла работенка. Но интеграция не предполагалась мгновенной, а с многолетним переходным периодом. Я был уверен, справимся. Главное, не давать слабину и не идти на компромиссы с замшелыми культурными установками местных, сильно толерантных к коррупции и кумовству. Новый, 2021 год, вся Винницкая уния встречала в приподнятом настроении. 2020 год преподнес миру массу потрясений, смертей и ужаса, но заканчивался он еще большими свершениями, триумфами и надеждами на лучшее. Интригуя, блефуя, а где и подличие, что уж говорить, было, мы смогли относительно малой кровью, я естественно считаю своей, мы смогли сокрушить давнего и смертельного врага и упрочить свое положение на мировой арене, став державой номер один. Следом за нами, горячо дыша в затылок, пристроился Китай, сумевший под шумок кризиса отжать себе Тайвань, Малайзию, Сингапур и часть Индонезии, провинции Ириан и Сулавеси, богатые полезными ископаемыми, еще ряд мелких островов и пока удовлетворившийся этим. Никто из азиатских игроков не смел помешать Китаю в этом предприятии, а Америке и нам было просто не до этого. Наши армии оказались достаточно плотно завязаны в других местах, да и честно говоря, не больно-то хотелось цапаться с Китаем, а в долгую, он себе изрядно подмочил репутацию и нажил врагов. Все соседи готовы были дружить против него с кем угодно, лишь бы не стать его следующей жертвой, и этим надо было пользоваться. Мы сами с Китаем были не в простых отношениях, особенно в Африке, где конкурировали за ресурсы и контракты в куче стран, чаще всего, оставляя китайцев с носом. плюс ряд нерешенных пограничных вопросов. Я не собирался идти ни на какие уступки в претензиях китайцам, вечно находившим повод к территориальным запросам. Но Китай – это были все же не прежние глобалисты Запада. В этом мире это была в гораздо большей степени региональная держава, чем в моем родном мире. Я был уверен, справимся. Империя и по населению уже весила как пол Китая, а уж по промышленной и научной мысли держала неоспоримое лидерство и не собиралась его упускать. Эпилог. С Новым годом, товарищи! С новой космической эрой, что обессмертит, наконец, человечество на бескрайних просторах Вселенной. Закончив новогоднюю поздравительную речь, я поднял вверх фужер с шампанским и куранты заиграли свою знаменитую мелодию, возвещающую начало нового, 2025 года. Что он нам приготовил, не надо было долго гадать. Нами было решено рассекретить наконец свою космическую программу и огромные прорывы в науке и освоении космического пространства. Все это произошло всего за несколько дней до наступления Нового года, и народ еще не отошел от шока и с изумлением, восхищением и душевным подъемом знакомился с результатами прорывов. Пришлось, конечно, давать объяснение такой долгой утайке, но народ принял это с пониманием. Все-таки победа над извечным противником и триумф победного строительства огромной империи затмевал любое недовольство вынужденным обманом насчет летающих тарелочек и прочих НЛО. Правда, я специально оговорился, что далеко не все НЛО – дело земных рук, но это уже были мелкие частности. Самое главное, мы уже активно осваивали Луну, Марс, Меркурий, астероиды и спутники планет-гигантов. В наступившем году были анонсированы туристические полеты на спутник Земли. Свершений, побед и будущих успехов было столько, что нам простили любое умолчание. Экономика, не снижая темпа, быстро росла, преодолевая все новые и новые высоты. Разруха в Европе и мире, порожденная войнами и эпидемией, требовала серьезных вложений для своего преодоления, а значит и высокой занятости. Избавленная от застарелых финансовых схем прежнего мира, построенных с целью максимального выдаивания населения и перераспределения собственности в свою пользу, владельцами печатного станка, она легко находила средства для стремительного роста. Все необходимое для этого у нас было. И ресурсы, и энергия, а уж о рабочих руках и не стоило заикаться, их, в условиях постоянно прогрессирующего роста производительности, автоматизации и роботизации, было всегда в избытке, мы лишь дали лишним работу. А то, что все компоненты успешного развития экономики были далеко не у всех, заставляло многие страны охотнее присоединяться к Винницкому блоку стран и входить в саму унию, приглашая на трон определенного монарха из Никлотингов. Полностью самообеспеченными были лишь Уния и Китай, да и то, последний не обладал всем набором необходимых технологий, хоть и щедро вкладывался в их развитие. Дополнительно, в 2030 было анонсировано в Унии очередное снижение рабочего времени до 6 часов в день и введение несколько ранее всеобщего БОД, базового обязательного дохода, не зависящего от занятости человека, на уровне чуть выше прожиточного минимума. Последний был рассчитан довольно щедро. Все хорошенько взвесив, проведя расчеты и практические замеры, мы поняли, что легко тянем такое, причем, без опасения, что это приведет к оттоку трудовых ресурсов в жизнь на халяву. Современность предоставляла столько соблазнов, что кроме небольших групп маргиналов, основное население все равно продолжит работать, дабы иметь доступ к разным излишествам. А для выживания цивилизации, нам хватит и 10-20 занятых. Причем, не просто выживания, а неплохого такого развития. Главное, чтобы элита не скурвилась и не стала создавать искусственных барьеров. Но над этим мы тоже работали. Главное, чтобы Верховный не закрывал глаза на откровенную некомпетентность нижестоящих, о коррупции и воровстве я уже не говорю. За этим следили сами представители элитных слоев, представленные кучей мелких группировок и фракций. Система выстраивалась так, чтобы сама себя лечила и отсеивала негодных. Император выступал лишь последним звеном, если где-то намечалась какая-то пробуксовка по какой-либо причине. Мне не нужно было беспокоиться о том, чтобы обеспечить свое существование на высшем уровне с окончанием срока полномочий, как у избираемых представителей власти. Моя должность была бессрочной, а потому и коррумпировать представителей власти, чтобы продолжать роскошествовать, мне не требовалось. Это было неоспоримое преимущество монархии. Главное самому не утратить адекватности. Но с этим у меня всегда был порядок. Самокритичности мне было не занимать и болезнью богоизбранности и непогрешимости, я не болел, а потому, особенно глядя на деда, все еще правившего гроздью своих королевств, надеялся на очень долгое правление и, чем черт не шутит, дожить до того момента, когда нам будут доступны не только планеты Солнечной системы, но и другие звезды за вменяемое время. Можно сказать, мне повезло, несмотря на кажущуюся легкость, мне удалось проскользнуть сквозь игольное ушко точки бифуркаций, когда с умеренными затратами и потерями было возможным подмять под себя еще не забронзовевшую и не закостеневшую от верха до низа в коррупции и диктатуре власть, придержащими страну, давшую нам ресурсный потенциал для активного сопротивления мировой элите, ведущей человечество к грандиозному коллапсу. В одиночку Венедия не вывозила этот груз и медленно дрейфовала в стан врага, готовая пойти на соглашательство и превратить ее в часть деградирующей Европы. К счастью, я видел последствия этого соглашательства в своем мире и был категорически не согласен с этим, хотя лично мне это ничем плохим не грозило. Еще большей удачей было наличие пула компетентных управленцев в двух моих подконтрольных монархиях, не забывших о чести и достоинстве и готовых рискнуть, пустив кровь врагам и их марионеткам, в первую очередь, в России. Нужен был лишь энергичный импульс этой боевой машине, который я сумел дать, а потом, не дать заглохнуть, после первых побед. У России с этим были традиционно проблемы. После мощного импульса и первых успехов наступало самоуспокоение, почивание на лаврах и летаргия медленного угасания и деградации. Надеюсь, я дал достаточный импульс, а новые технологии космос не дадут этому атомному реактору стремления ввысь заглохнуть и остыть. Замолчать и засекретить их тоже уже не получится. Тут уж сама жизнь распорядилась таким образом, что держать их и дальше в секрете уже не имело особого смысла. Разрушив технологический контроль западных элит над своим населением, мы довольно быстро получили в Америке всплеск доморощенных изобретателей, принявшихся клепать на коленке разнообразные бестопливные генераторы, термоядерные батареи холодного синтеза и прочие приблуды. Примерно то же, что наблюдалось уже давно и у нас самих, только у нас все сдерживалось дешевой энергией и привлечением изобретателей в наши секретные программы. В Америке жизнь в условиях страшнейшего кризиса и жуткого энергодефицита заставила творческую мысль народа активно включиться в конструирование необходимых для жизни девайсов. Образованных технарей там хватало, а уследить за всем уже просто не представлялось возможным, да и смысла уже не было. Кого хотели и могли подцепить на крючок доступа к дешевым энергоресурсам, мы уже подцепили. Даже Бавария с Австрией, помаявшись и помучившись пару лет, решили присоединиться к Германии, превратив ее в еще одну империю на континенте. Впрочем, там большую роль сыграл не доступ к дешевой энергии, а доступ к рынкам и технологиям, в достаточной мере которыми обладала только Уния. Соединенные Штаты, хоть и утратив часть территорий, все же смогли сохраниться в виде довольно рыхлой конфедерации штатов, постоянно пребывающей в политическом и экономическом кризисе. Страну до сих пор лихорадило от этнических и расовых чисток. Некоторые штаты совсем избавились от черного или латинского населения. Где-то это произошло относительно мирно и почти бескровно, но часто как раз наоборот. Эта проблема надолго выбила страну с траектории устойчивого развития. А значит, это образование было уже нам не страшно. К тому же, стало хорошим антипримером. Прежние элиты, кто был перебит в ходе зачисток устроенных нами подземных городов, разных бункеров и прочих мест, где они пытались спрятаться. Кто-то погиб во внутренних разборках, но практически все уцелевшие лишились своей собственности и влияния. Это мы смогли навязать Америке достаточно твердо, как и ликвидировали ее аэрокосмическую промышленность. Впрочем, старая и так уже устарела, а новая была ликвидирована в ходе войны и уничтожения американских секретных баз. По какой-то причине американцы не слишком широко ее развивали, боялись утечек технологий, это так и осталось непонятно, как и источники самих технологий. Информация по этому поводу была очень противоречивой, вплоть до дара от неких пришельцев. Расследование еще продолжалось. Кое-какие ошметки старых элит при власти смогли сохраниться в Австралии и Новой Зеландии, но и там они были значительно выпотрошены на имущество. Но этот мелкий континент, государство, мы решили не трогать. Кто-то должен был противостоять Китаю на юге. Австралийцы очень активно помогали Индонезии в войне с Китаем. Правда, они же активно с ним и торговали, хотя больше все же с их противниками. Впрочем, настоящая война быстро заглохла, превратившись в холодный, потрескивающий искрами мир. Наш выход в космос и новые энергетические технологии открывали всем новые ресурсные возможности, а схлопывание экспортных рынков Китая лишало того смысла так остервенело биться за ресурсы. В Юго-Восточной Азии вообще складывался довольно мощный антикитайский блок стран, опасающийся его гегемонизма, и мы ему активно помогали. Иметь на юге мощный противовес поднебесной нам точно не мешало. На европейском направлении все быстро налаживалось. Большая часть стран вошла в Унию. Остальные присоединились к экономическому блоку под главенством Никлотингов. Экономика быстро росла, восстанавливаясь после разорительной войны. Большая часть мигрантов, включая значительную часть даже давно натурализовавшихся и имевших гражданство, была выслана из стран Европы после жесткой фильтрации на лояльность местным законам и культуре. Индия закуклилась в себе и тяготела к антикитайскому союзу. Болезнь прошла по ней довольно жестко, забрав целых 15% населения. Больше только в Бангладеш, пожинающий плоды крайней перенаселенности, бедности и скученности населения при дефиците медицинской помощи. Примерно то же самое наблюдалось еще в Пакистане и Нигерии. Только последняя утонула еще в жестокой межрелигиозной войне, потеряв по итогу многие десятки миллионов населения. Латинская Америка, как обычно, болталась где-то посерединке, не имея возможности развиться в самостоятельный самодостаточный регион и не зная, к кому прилепиться. Но больше все же тяготели к нам. Империя им вполне заменила мощный рынок сбыта и поставщика технологий с техникой. Так-то Латинская Америка нам была бы без особой надобности, но наши африканские королевства начали стремительно расти в числе, а это требовало огромных инвестиций и ресурсов, на поставку которых очень удачно упали латиносы. Сами африканцы еще долго не смогли бы справиться с возросшими запросами имперского уровня развития. А у нас, чем дальше, тем больше, начал ощущаться избыток производственных мощностей, которые надо было куда-то пристроить, да и Европу этим неплохо загрузить. Во все времена кризисы случались именно из-за перепроизводства товаров, ну и еще из-за недостатка денег у потенциальных покупателей. С деньгами проблем не было, а производство как раз и должен был обеспечить спрос со стороны наших африканских королевств. Одно за другим черные государства приглашали Никлотингов на царство, мгновенно получая взамен инвестиции и рост уровня жизни. Единственное, с Нигерией пока тормознули. Слишком жирный был кабанчик. Зато Эфиопия, устав от религиозных дрязг и территориальных претензий со стороны Сомали, снова провозгласила себя империей под скипетром российского императора. Ресурсов все это с каждым годом пожирало все больше и больше. Больше миллиарда граждан только в Унии и 7-5 миллиардов по всей земле, да с прицелом на имперский уровень жизни. Пришлось резко форсировать программу ресурсного освоения Солнечной системы. Одна Земля такую нагрузку бы не вынесла. Плюс уделить пристальное внимание долговечности изделий. Капитализм, заинтересованный только в прибыли, был расположен делать очень ломкие и ненадежные вещи, нуждающиеся в частой замене. Этому расточительству мы директивно положили конец, введя драконовские требования к надежности и долговечности вещей еще до активного переформатирования Европы. С современным уровнем материаловедения это было несложно, зато серьезно экономило ресурсы и снижало нагрузку на экологию. Ну и еще воспитание. Часто менять одежду, электронные девайсы и прочие вещи становилось дурным тоном. Продолжили скрытую программу торможения роста населения для развивающихся стран, прежде всего в своих африканских королевствах, делая упор с количества на качество. И что интересно, коренная империя по рождаемости неожиданно для нас практически сравнялась с нашими африканскими владениями. Она у нас и так-то была самой большой в Европе, а с появлением маточных репликаторов грозила обогнать в перспективе даже Африку, для которой эту технологию сильно ограничили. Да и для своих пришлось ввести довольно строгие правила и ограничения. Кто угодно не мог воспользоваться данной технологией. Нужно было иметь достаточно высокий социальный статус, либо медицинские показания. Но для себя не отказали произвести на свет еще пару наследников, а заодно продемонстрировать безопасность технологии. Если уж императорская семья не боится такой технологии, то остальным тем более грех жаловаться и пугаться. Постепенно начал вырисовывать мир будущего, где-то отдаленно похожий на чаемый многими мир полдня, со всеобщим достатком, равенством людей, отсутствием войн, образованием и свободным познанием окружающего мира. Во всяком случае, Уния и особенно империя с прочими ключевыми монархиями Никлотингов, на это уже сильно походила. Да, официально, мы оставались империей с дворянством и аристократией. Только все это, чем дальше, тем больше, становилось лишь внешней мишурой так притягательной некоторой части простонародья и прочим дикарям в присоединяемых странах. Нет, градация в правах и привилегиях сохранялась. Но это все требовалось заслужить. Титул, за редчайшим исключением, становился лишь маркером заслуг, а реальным наполнением был социальный рейтинг, которым так сильно пугали в моем прежнем мире. Так-то это действительно было страшное оружие, но в зависимости от того, в чьих руках находится и каково целеполагание его хозяина. Мне было неинтересно угнетение и вульгарное возвышение себя над толпой с раболепным поклонением низами и абсолютной властью над людьми. Крайне нездоровое влечение, которое реально имелось у западной элиты, поработить народ при помощи социального рейтинга, за что я их максимально полно выпалывал при всяком удобном случае и вычищал свое собственное окружение, если в ком-то обнаруживались похожие замашки. Для меня социальный рейтинг был прежде всего способом стимулирования людей к развитию, но и без него у людей была возможность неплохо жить, даже на самом нижнем ранге. К счастью, далеко не все видели ситуацию так, как она задумывалась и осуществлялась. Очень многие лидеры африканских стран легко покупались на внешнюю имперскую мишуру и вводили свои государства в унию, приглашая на царство мою персону. И они, естественно, получали за это титулы, поместья и прочие плюшки. Но потом, незаметно отжимались от кормила власти, а кое-кто попадал и в застенки тюрем. Большинство можно было и вовсе отправить на эшафот, незамаранных в грязных делах и коррупции, практически не было, но я старался сильно не пугать. Очень немногие лидеры африканских стран действительно годились на роли их правителей, но те, кто все же таковым оказывался, всячески поощрялись и пиарились нашей пропагандой, разжигая жажду того же в лидерах еще не присоединившихся стран. Такое мирное введение в унию было дешевле всего и наиболее безболезненно для населения. В конце концов, планету надо было объединять, и почему бы не под монаршим скипетром? С практической точки зрения, это было проще всего. Юридически то большинство государств оставалось независимыми, постепенно и незаметно врастая в тело империи. Надо было видеть лица коммунистов, когда император обозначил целью государства построение коммунизма на земле. А что, коммунисты каких-нибудь сталинских или хрущевских времен, уже нынешнее положение вещей могли считать построением этого самого строя. С материальной точки зрения, это уже практически стало свершившимся фактом. Все население империи владело личным, оно было недорогим, либо арендуемым по очень льготным ставкам жильем. Все, кто хотел, имели машины, они были недороги, как по цене, так и по содержанию. Введение всеобщего бот полностью исключало нищету, даже если человек не работал. Медицина, образование, все было бесплатным. Ежегодный оплачиваемый отпуск размером в месяц позволял качественно отдыхать чуть не на любом курорте земли. Работающий гражданин, с точки зрения любого жителя СССР середины прошлого века, вообще купался в роскоши. Росла высокими темпами продолжительность жизни и здоровья людей. Единственное, форма правления была монархическая. Но чем принципиально СССР отличался от империи? Пусть выбираемый узкой группой лиц, но в последующем, несменяемый лидер, правивший до самой своей смерти, если не случится переворота. Своя аристократия, называемая партийной номенклатурой. Вот только мы не костенели в религиозном доктринерстве устаревших теоретиков марксизма-ленинизма, а продолжали развивать социальные и прочие общественные науки по управлению обществом с целью повышения его эффективности и уровня жизни людей. Несмотря на монархию, я даже не стал сносить повсеместно памятники Ленину и переименовывать название одной из областей его имени, объяснив это почитанием истории. Пусть и спорная, но своя, которую надо помнить и извлекать уроки. Многие, в моем окружении, почитали это личной причудой, но не спорили. Существующий по форме капитализм был очень серьезно ограничен кучей законов, защищавших труд. В стране имелся Газплан, львиная часть базовых отраслей энергетики, строительства, металлургии и химии, либо прямо принадлежала государству, либо императорской семье и также строго контролировалась государством. А по-другому было никак не сбалансировать это огромное хозяйство, чтобы постоянно не влетать в кризисы перепроизводства, или пуще того, дефицита. Лишь часть некритичного сервиса, и производство товаров массового потребления, находились в относительно свободном плавании. Все-таки частник лучше умеет слышать нужды потребителя и быстро удовлетворять его запросы. А уж базовыми материалами для этого, по низким ценам, что только и может обеспечить государство, частника снабжало оно. И это была наиболее сбалансированная, на мой взгляд, система экономических взаимоотношений. Даже в таком формате частникам принадлежало бизнесов на многие триллионы рублей. Так что им грех было жаловаться. Невольно вспоминаю о предстоящих сокращениях в добыче миллиардов тонн угля. На пике мы вышли на 2 миллиарда тонн, и исчерпание данного ресурса даже в перспективе не просматривалось. 1,5 триллиона кубов природного газа за 1 миллиард тонн нефти. Там была та же картина. Новой энергетике столько уже не требовалось даже близко. А химии достаточно процентов от этого объема. Как там поживают, интересно, нефтяные монархии залива? Цены на углеводороды уже начали свое падение. Пороть горячку и резко сокращать добычу никто, конечно, не собирается. На полный перевод энергетики на новые технологии уйдет пара десятилетий, но думать над производственными цепочками надо уже сейчас. Та же нефть – это ведь не только бензин, но еще и куча побочных продуктов для химии, а отходы – сырье для производства разных битумов и того же асфальта. А еще интересно было понаблюдать, что станет с накоплением новых объемов углеводородов в земной коре, когда мы прекратим их массовое извлечение и утилизацию. Пап, а когда на Марсе яблони зацветут? Мелкий карапуз подобрался незаметно и, встав на цыпочки, посмотрел в окно, встав рядом. Новогодние каникулы – время семейного отдыха. Впрочем, сын еще не дорос до школьного возраста. Взял его на руки, чтобы лучше было видно заснеженную природу за окном. Специально выбрались с семьей в северную резиденцию, где точно будет снег и ощущение зимы и Нового года. Погода на Земле постепенно теплела, и в Подмосковье не всегда имелся зимой снег. В оранжерее уже на днях зацветет, а на открытом воздухе, боюсь, еще не скоро. В обществе царила настоящая эйфория по поводу того, что мы уже добрались до Марса, и это вообще не проблема. То и дело слышалась мелодия о том, что и на Марсе будут яблони цвести. Решили немного подфартить народным чаянием и похулиганить, отчасти посадив в специально построенные оранжереи на Марсе яблоню. Вообще же, ученые всерьез занялись программой терраформирования Красной планеты. Уже были найдены несколько подходящих астероидов, состоящих из замороженного углекислого газа, водяные, и они постепенно буксировались к Марсу, чтобы усилить его будущую атмосферу. Одновременно на орбите монтировались огромные зеркала, что должны были растопить полярные шапки, состоящие из того же льда, и вообще подогреть атмосферу. Дополнительно велись расчеты по установкам искусственного магнитного поля вокруг планеты. Работа не на одно десятилетие, если не больше. Но обществом все это воспринималось с огромным энтузиазмом. Мы наконец уверенно вышли за пределы планеты, свободно летаем на планеты Солнечной системы, занимаемся терраформированием и добычей полезных ископаемых. Не об этом ли грезили фантасты и футурологи? Самое главное, бытовые вопросы земной жизни уже не давлеют над человечеством, над его наиболее развитой частью, но и остальные стремительно подтягиваются к тому же. Можно уже мечтать о космосе и дерзновенной экспансии во Вселенную. Я очень надеялся, что главные проблемы остались позади, и дальше нас ждет только развитие. Ну, в самом-то деле, к чему мелкие дрязги на Земле, если нам стал доступен огромный космос?